сын мой, изменение окружающей обстановки лишний раз должно подчеркнуть неизменность основ, цели и устремления. При всех условиях они остаются все те же. Точно так же неизменным остается и ритм общения. Так среди калейдоскопа внешних явлений утверждается неизменность пути в беспредельность, которая включает в себя все, из которой все исходит и в которую все возвращается. Вся видимость переходит в невидимость, туда же уходит и ушло все прошлое. Можно вспомнить прошедшую жизнь. Куда все это ушло? В прошлое. Где оно? В невидимости всевмещающего лона пространства, в архивах природы, где запечатлены свитки прошедшего. В известном смысле оно есть, оно существует, но только не на плане плотной видимости. И доступ к прошедшему возможен. Свитки Акаши может читать сознание, перешагнувшее за грани обычности. Так среди жизни обычной возводится цитадель необычности и познавания явлений незримого мира. Будем помнить и знать, что за пределами зримости плотной существует и есть беспредельность незримого для глаза земного мира, но могущего быть видимым и познаваемым раскрытыми и зажженными центрами человеческого огненного аппарата духа.